Выступает... Хор! 13-го строительного батальона имени Листа, прокатного цеха номер 10. Хор на сцену шагом. Марш! Стой! По порядку номеров рассчитать. Расчет окончен. Музыка римского композитора Корсакова. Слова ефрейтора Тряпочкина. Бронетанковая лирическая. Хор молчать. Солист первый куплет. Мне мотор на самоходке как-то девчина взвела, не взяла с меня на водку и на пиво не взяла. Как зовут вас, шуры-муры, груди маленькие, шу-шу-ля. Девчонка-то не дура, отвечай, да не скажу. Хор! А девчонка-то не ду, ура! Отвечаю, ты не скажу. Вот я еду и мозгую, как мне имя разгадать, на контору на какую благодарность написать. Тоня, Феня, Женя, Лена, много знаю я девиз. Граня, граня, агрофена, слышу в лязге гусениц. Хор! Граня, граня, агрофена, слышу в лязге гусениц. Хор молчать, солист третий куплет. И теперь куда ни еду, на учение ль на бед, штаб ль на политбеседу, все в глазах я портрет. От любви неразделенной я зачахнул и увял. Вместо руды агрофена я на танке написал. Хор лирический. Вместо руды агрофена я на танке написал. Хор молчать, солист ультразвук. Посоловело осеннее небо, стало неловко без грусти. Благословенно осеннее нега, грань перемены предчувствий. Отголосило усталое лето, спело оно и стихает. Отколосились хлеба и поэты спелым зерном и стихами. Осень умеет и маслом и нитрой росным прокроется глянцем. Осень владеет такой палитрой, что живописцам стреляться. Осень сверкает погожими днями, солнце слегка подражая, после рыдает косыми дождями в желтый платок урожая. Иней несмелый кусается за нос, смолкли последние грозы. Шалью багряной земля повязалась, не устоять морозу. Бродят по просекам сытые лоси, брезгуя липовым лыком, брызги рябины пометили осень неотразимой уликой. Стало зеленое, огненно-бурым бабьим становится лето. Губы у баб, несомненно, не дуры, кто ж сомневается в этом. Осень красотка в любую погоду, но не стесняется грима. Осень на сцене короткого года, сорокалетняя прима. птицы, изменницы нас покидают, нам оставляя надежды. Все переменится, листья спадают, словно девичьи одежды. Посоловело осеннее небо, стало неловко, без грусти, благословенно осенняя нега. Грань перемен и предчувствий. Снятся лошади, сатиновые травы, золотистые овсяные дожди. Жеребенок, не изведавший управы, ржет пронзительно, маманя, погоди. Скоро кончится сантиновое поле, не тревожься, жеребенок, догоняй. Через 3-4 сотни водопоев станешь ты вполне похожим на коня. Снятся девочкам, мальчишки, лоботрясы, забияки, задаваки, трепачи. Снятся девочкам неточенные лясы, те, которые так хочется точить. Кабы видеть, кабы ведать, кабы знать бы, где тут принц, который в сказку позовет. Снятся девочкам обещанные свадьбы, до которых все на свете заживет. Снится птицам, что ничто их не пугает, что не надо птицам прятаться, дрожать. Снится птицам, что орлы и попугаи не боятся певчим птицам подражать. Снится птицам, будто птицам надоело перелетная пустая суета. Снится птицам, что в России потеплело и не надо никуда перелетать. Снится барду, что одежной парусине ширпотребная обрыдла полоса. Быть штанами парусине некрасиво, парусине надо быть на парусах. Заполощенца от ярости белея, и да здравствует хмельная высота. А лучше сгинуть и белым парусом на реях, чем до старости таскаться на задах. Я над стихами умираю, вновь я размышляю о судьбе. Я себе судьбу не выбираю, выбрала она меня себе. Выбирала долго, копошилась. Был я неказист, но златоуст. Выбрать ты меня себе решилась. У тебя судьба изящный вкус. Я тебе был в молодости нужен женихом для тысячи невест. Ты меня учила в каждой луже видеть отражение небес. Ты меня вином одолевала, торопила молодость мою. провинился я вином немало. До сих пор вины не замолю. Ты меня тщеславием сумела опорочить с юношеских лет. Голова моя заиндивела, ну а славы, слава Богу, нет. Слава соблазнительна до боли, пощади судьба, не соблазняй. Слава золоченая неволя, пусть она не волит ни меня. Ты моя судьба, скажи на милость, хорошо ли я тебе служил? Ты меня прости, коль не сложилось, песни я не те, видать, сложил. Здравствуй, как нам не было бы трудно, друг без друга нам не по зубам. Нам с тобой судьба, моя подруга, заживо расстаться не судьба. Нам с тобой не надо подношений, мы исправно платим по счетам. Ты меня невзгодами по шее, я тебя стихами по щекам. Вновь я над стихами умираю, вновь я размышляю о судьбе, о судьбе, о судьбе. Я себе судьбу не выбираю, выбрала она меня себе. Пою любовь, тоской звериною. Пишу пером с крыла подбитого. Послушай песню мою, песню лебединую, певца нетрезвого, не сытого, не мытого. Цыганка старая казенный дом накаркала, и задимила я, ей-богу, истреблю. Ты мне осмелилась гадать крапленой картою, а я крапленых истин с детства не терплю. Не дано, ой, не дано, а не дано, а надо бы все, что прожито черно, пережить бы набело. Впрочем, стоит ли тужить, вот вам слово честное, довелось бы снова жить, снова пел бы песни я. Я не чураюсь ни хулы, ни одобрения, я тихой славой не чураюсь дорожить. Певец без славы, что глагол без ударения глаголу не прожить. Утешу тех, кого слова мои обидели. Надеюсь я, что вы умы, а мы увы. Но ведь без боя не бывает победителей, но ведь без боли не теряют головы. А не дано, ой, не дано, а не дано, а надо бы все, что прожито черно, пережить бы набело. Впрочем, стоит ли тужить, вот вам слово честное, довелось бы снова жить, снова пел бы песни я. Я сам себя в подарок вам когда-то выдумал, я сам себе воятель, камень и резец. Но жизнь штаны с меня сняла и крепко выдрала, чтоб я себя не выдавал за образец. Прощайте звания, награды и регалии, на этом свете нам не свидится уже. Я при свидетелях сдаюсь на поругание моей до дырочки сношенной душе. А не дано, ой, не дано, а не дано, а надо бы все, что прожито черно, пережить бы набело. Впрочем, стоит ли тужить, вот вам слово честное, довелось бы снова жить, снова пел бы песни я. На железе у камина отстрельнувший уголек стал из белого карминным, задымился и поблек. На стене плетенка лука, на столе мученная пыль, С детством долгая разлука приукрашивает быль. Тарахтел усталый зингер, обшивая братанов. Возникал тулупчик зимний из прадедовских штанов. В женской бане мы потели от неясного стыда. Как в мужскую мы хотели, не пускали нас туда. Не сумели похоронки затеряться по пути. Постарели почтальонки за войну 1:5. Моя мама похоронкой и себя не обошла, только вскрикнула негромко, будто белый гриб нашла. Над мерцающей лампадой в оторочке золотой призывал терпеть лохматый, неопознанный святой, окаймленный в полотенце, взгляд оставшийся во мне, то ли женщины с младенцем, то ли дядьки на коне. Был Корчагиным я Пашей, был Олегом Кошевым. Мы от имени всех павших били окна всем живым. Нас притягивала пристань, пароход на Арзамас. Утешал нас Монте-Кристо, мстя за правду и за нас. Безотцовщиной помечен бушевал ребячий мир. То король, а кто помельче, выясняли без рапир. Как выходят детям войны, у детей своя война. Много сотен лет конвойных отзвонит моя шпана. Два ведра на коромысле, да бассейки треть версты, украшают душу мысли, вдруг появишься и ты. Ты в собачьей коцовейке, ты в заштопанных чулках. Пьем мы из одной бассейки, это близость как-никак. Из трубы маслозавода тянет свежею халвой, и уже на штатских мода под оркестр духовой. Неземную озорную гуттаперчевую прыть, детство карту козырную и тузами не покрыть. Земляничная поляна детства, неделимый мой бриллиант в наследство. Детство, земляничная поляна, дом под тополями, дом под тополями. Ночью ароматною от судьбы в награду полюбилась мать моя в поле конокраду. Она в слезы, он не мед, замерла покорно, дождалась, пока заснет, и серпом по горлу тайна эта целиком канула бы в лету, не родись я цыганком к лету по секрету. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не медведь ли я шатун, мне и днем, и ночью босиком по большаку. Хочется нет мочи, босиком да по росе дунуть по Валдаю. Я, ей-богу, не осел и не оседаю. Запах дегтя, храп коня, граждане, простите, то ли связывайте меня, то ли отпустите. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я увижу наяру купол балагана, я наведаюсь в костру к таборным цыганам, флягу белого вина запущу по кругу, пусть покажет мне она. Не друга и друга, фляга выпьется до дна. Языки оттают у вина, одна вина вечно не хватает. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я найду по блеску глаз то, который нужен. Захочу и я в первый раз стать не первым мужем. Мне затеет ворожить вдовушка Чавелла, в моем сердце ворошить то, что отшумело. Мы в обнимку да побредем по ржаному полю, мы на воле обретем новую неволю. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я крутит нас тайком вдовушкин папаша, и свой шрам под кадыком невзначай покажет. Ты признайся, старый ром, ты скажи на милость, уж не в поле ли серпом тебя обломилась, стиснет горькая печаль горло конокрада. Там бы знал, так не венчал он сестру и брата. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Шито-крыто решено все, что было шалость. Брат с сестрой, как муж с женой, плакали, прощались. Не ласкать мне больше жен, от судьбы не скрыться. И я навек заворожен вдовушкой-сестрицей. Полюбил, ребята, я точку конокрада, ночью ароматную от судьбы в награду. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Неугомонные туристы, единогорбые верблюды, в неторопливом караване горбы зеленые несут. В городском квартирном полумраке, дабы дух бродяжий не закис, как наипараднейшие фраки надевают люди рюкзаки. Ждут нас Атлантиды, ждут нас Трои, ждут нас континенты и моря. Ждут уж это точно нашей крови полчища мошки и комарья. Быть в дороге — это только метод, быть усталым — это лишь цена. Насмотреться надо на планету, благо, что она пока цела. На обрывах горных и таежных вспомни, прежде чем начать падешь. К рюкзаку прикручен, ты надежно рюкзака держись, не упадешь. Тот, кто не любил дорог, полюбит, не беда, что тащится чуть жив. Для чего к кострам уходят люди, чтобы рядом не было чужих? У костров с собой мы сводим счеты, возвращаясь на свои круги. В одних костры сжигают что-то, возрождают что-то у других. Уж готов к барьеру обыватель, песня наш дуэльный полигон. Чем не лип гусарские биваки, знать бы только где Наполеон. Женственность прекрасна в разнотолках, толкований много, а пока наши дульсинеи в брезентовках, наши дездемоны в сапогах. К черту догмы, должности, визиты, тут мы все туристы, я и ты. Звон струны великий инквизитор нынче судит ведьму суеты. А мы непритязательные люди, вот такие люди, будь здоров, мы зеленогорбые верблюды, корабли нетоптанных дорог. Где туризм, там, естественно, и дружба, где дружба, там, конечно, и любовь. Где любовь, там лучше об этом не толковать. А о любви сейчас пою несколько песен. Начну с песни «Религия любви», «Мнение о любви», «Черта Люциуса», то есть «Любовь чертовская». В странстве люди, как в предбаннике, все по-своему равны. Господа, не надо паники, вам привет от сатаны. В Магомета люди веруют, а в Иегову и в Христа. А в любовь, да если в первую, верят все, и неспроста. Любовь, любовь. То крылья, то вериги, то слезы соляви, то кабала, то честь, любой, любой, любой из всех земных религий, религию любви не смог не предпочесть. Любят короли и пахари, фавориток и партних. Любят и в шелках, и в бархате, а еще нежней без них. Любят мельники и жорники, любят всячески любых. Любят беленьких и черненьких, любят даже голубых. Любовь, любовь, то крылья, то вериги, то слезы соляви, то кабала, то честь. Любой, любой, любой из всех земных религий, религию любви не смог не предпочесть. Нам не зря любовной грамоты дал Палеолит урок. Всем известна участь мамонта, он любовью пренебрег. А без любви давно померкло бы все живое на земле. Не скудей любви энергия, всех энергий будь сильней, так сказать, пацифистский мотив. Любовь, любовь, то крылья, то вериги, то слезы соляви, то кабала, то честь. Любой, любой, любой из всех земных религий, религию любви не смог не предпочесть. Это вершина моего гитарного искусства. Сложнее ничего не умею. Флажолет называется. Я помолчу, а ты меня послушай. Послушай, потерпи, не ворчи. Довольно нам ворчать, нахмурив душу. Давай-ка мы, приятель, помолчим. Молчать нигде не скучно и не тесно. Молчание — начало всех начал. Признаться между нами, если честно, о чем я в жизни только не молчал. О детстве, где бы спать не просыпаться, где бабушка, где Пасха с куличом. О юности, просыпанной сквозь пальцы, в которой все ничто, все нипочем. О зрелости, в которой прорва дела. Ах, как мы все торопимся расти. За то, что детство наше пролетело, мы детям нашим детства не простим. Давайте помолчим теперь о Боге, которого все больше нет и нет, который и не добрый, и не строгий, а просто старший брат в семье планет. Планеты — это, видимо, планиды, летящие неведомо кому. Уж кто-кто, а они-то, а они-то меня сейчас услышат и поймут. Молчание знакомо мне до боли, С молчанием сдружился я вполне. Молчать среди своих, я знаю, больно. Кричать среди чужих еще больней. Довольно мне мое молчание слушать. Довольно от молчания тупеть. Довольно мне молчать, нахмурив душу. Молчи, молчание, я хочу попеть. Молчи, молчание, я хочу попеть. Молчи, молчание, я хочу попеть. Зачем жилье прийти ночевать? Зачем жулье пеньки корчевать? Зачем стерня под бархат полей? Зачем ступеня, шагай, не жалей? Зачем ментай в рюкзаках, уходим, не ждем? Зачем витаем в облаках, чтобы выпасть дождем? Зачем тебя я променял, мечту на жену? Теперь все скажут про меня, мечту, тишину. Зачем? Зачем орел, что брешкою вниз? Зачем побрел, не мешкой вернись? Зачем вокзал фортуну ловить? Зачем лобзал потуга любить? Зачем носили кивера на гибель врагу? Зачем косили клевера, любили рагу? Если верить, будто все вороны оборотни чьих-то неудач, им воронам хочется резонно человеком снова обладать. Воронье стучится в наши окна, выбирая окна посветлее, беспардонно, как во время она, озорно, как ведьма на метле, гомонили вороны-вороны. Оценив себя со стороны, зря ль, мол, сталь зовется вороненой? Зря ль, мол, конь зовется вороным? Дурень ворон, стоит ли про это? Коль не хочешь зваться дураком, на Руси казенная карета, а люли зовется вороном? Поглядите, вороны орлами, а не добычу ль чуете в ночи? Не людей ли делите горланя? Не войны ли ждете, палачи? Точут клювы вороны-вороны, а ищут мертвой неживой воды, ждут момента Цезарь и Нероны ублажить вороньи животы. На непрядве косточки белели, жены наши начали вдоветь. Шведы-немцы нас не одолели, Вам ли нас, воронам, одолеть? Жизнь прекрасна, а и никак иначе. Пули, дуры, вороны, вруны, а не спешите, госпожа удача, прокатит себя на вороных. Люди, братья, мы ли не бритеры? Корикуны, чего душой кривить? Нам, бритерам, с полчищем матерым, жребий, братцы, драться до крови, от невзгод крестом не откреститься, надо их принять от всей души. Налетайте, люди, звери, птицы, тяжелейте наши айгдаши. Если в ритме бодрого канкана посмотреть с иронией на мир, можно жить на севере Кавказа и на юге острова Таймыр. Можно быть Давидом и Кириллом, можно жить долго и в долгах, можно пить боржоми на куривах, можно пить портвейн в ессентуках. Жажда жизни просит утоленья, дважды два надеются на пять. Ждут весны безрогие олени, чтобы стать рогатыми опять. Счастье нас обманывает часто, предлагая торную тропу. Можно быть здоровым, но несчастным, можно быть счастливым, но в гробу. Страсть бездарной стала бы без драмы, глупой тряпкой стала бы фата. Но невозможно королю без дамы, а невозможно даме без вальта. А на любовь не выдана патента, у любви жеманное лицо. Можно быть желанным импотентом, можно быть постылым жеребцом. Жизнь, она меняется с годами, предаваться стоит ли тоске? Можно нахимичить в Магадане, а сидеть на химии в Москве. Каламбур, фонарь в словесном мраке, было прежде, будет и потом. Можно быть с котомкой и во фраке, можно быть без фрака и с котом. Можно на вершины не решиться, можно быть с вершинами на ты. Можно быть непонятым при жизни, можно быть при жизни понятым. Жизнь кипит, пугаясь и пугая, усмиряя мнение свое. Можно быть бесстрашным попугаем, можно быть пугливым соловьем. Вижу, далеко убежал. Если б я был стихами, а было бы много нас, а мы бы слагались сами, так же вот, как сейчас. Мы бы писали сами, мы бы ваялись бы, нас бы не опасались, нас не боялись бы. Если б я был бы счастьем, я бы имел успех, рвался бы я на части, чтобы хватить на всех. Был бы я людям нужен множеством пустяков, а был бы жене я мужем, а и никаких стихов. Если б женой я был бы, доброй бы я была, я бы меня любила, я бы со мной жила. Я бы мне терла спинку в пятницу в ванный день, после бы четвертинку я бы несла бы мне. Если б я ветром был бы, буйно бы я свистел и с придорожной пылью за море б улетел. Там бы я осмотрелся, я бы протер глаза, а дай ближайшим рейсом дунул бы я назад. Если б я был бы лесом, я бы всех нас укрыл, были бы вместо песен шелесты птичьих крыл. Были бы вместо стонов скрипы седых берез, струи ключей соленых били бы вместо слез. А если б я был бы птицей, в голуби бы пошел, голубем потрудиться было бы хорошо. Голуби утешают, голуби молодцы, голуби украшают статуи и дворцы. Если б я был гитарой, я бы хотел к костру, я бы звенел бы старый вплоть до разрыва струн. Струны мои, вы струны, вся ваша жизнь в натяг. Трудно вам струны, трудно, и дергают, как хотят. Если б я был бы бодрым, я вызывал бы смех. Если б я был бы добрым, был бы я злее всех. Будь я самим собою, спел бы я, а затем я бы сгорел в запое, честно и без затей. Цыганке не пойду ворожить, все дела мои так хороши. На делах моих полынь тырын-тыровла, да на плахе моих плеч голова. Наварил я нынче браги бидон, пусть шаманится дурман самогон, пусть летаются дружки воронье. Лейся, честное, мужское вранье, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так наливай, поговорим до зануды, до зари, про мужицкие дела и про женские дела. И еще раз наливай, полоскать так до бела, выпивать так до бузы, тасковать так до слезы. Растолкуй, гитара мне, растолкуй, где ты прячешь лихоманку тоску, где пасешь ты табуны и неудач. Ты рассказывай, да не плачь, ты не плачь. Плохо старая доска, ты поешь, а видно, дом мой для тебя нехорош. уж лучше леса у меня дома нет. Звонче песен у меня нет монет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Так наливай, поговорим, это зануды до зари. Про мужицкие дела и про женские тела. Еще раз наливай, полоскать так до бела, выпивать так до бузы, тосковать так до слезы. Маловато нынче нас за столом, видно, многие сейчас заставёшь. Видно, нам с тобой, дружище, сосед, разбираться тут придется за всех. А ничего, что тебе, мол, ведь не вмочь. Я хочу тебе, дружище, помочь. Тебе нужен однозначный ответ. Уважаю я тебя или нет? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, да. Ты наливай, поговорим до зануды, до зари. Про мужицкие дела и про женские тела. Еще раз наливай, полоскать так до бела, выпивать так до бузы, тосковать так до слезы. Я к цыганке не пошел ворожить, все дела мои и так хороши. На делах моих полын трын-тырова, да на плахе моих плеч голова. Головой о плаху плеч трусь я, трусь. Ты не корчись, голова, ты не трусь. Я ж с тебя из заварухи любой приношу всегда на плахе с собой. Так наливай, поговорим до зануды, до зари. Про мужицкие дела и про женские тела. Еще раз наливай, полоскать так до бела, выпивать так до бузы, тосковать так до слезы. Как похмелье ждет вина, как земля ждет лета, ждет гитарная струна моего куплета. Струн тугую тетиву, а натянуть бы да до крови, да пластом бы на траву, да позвать бы доктора. Доктор, брат мой во Христе, мне тебя ли надо, да надаль, на березовом кресте, раны как награды. Затуманилась низги, оберегись рассудок, воспаленные мозги бредятся масудом. На скандальную молву разменяться, что ли, что ли? Да я ли первые нервы рву в шенкелях истории? Верить в Бога нету сил, а в себя не верится. От пророков на Руси кладбища шевелятся. Вроде бы до подлых не дразнить, но судьба химера самого себя казнить просит для примера. Мысли наши топоры, плохи наши души, плохи глухи, а топоры, а топоры послушны мыслям с душами порой. Ой, не разобраться, братцы, промеж плахи с топором, лучше бы не соваться. Жизнь, ты моя медовая, крепче за уши держись, голова бедовая. А не торопись, костлявая, ко мне. Твое горе, что болит в боку, и я упаду ничком среди камней. И, может быть, опять перемогу. От у тебя, костлявая, ату. Пусть я себя для жизни не берег, я не спешу в земную темноту. Я пропущу врагов моих вперед. Не торопись зарить мое гнездо. Я без тебя ей Богу не тужил, а если я сбогну, мол, чтоб я сдох, то я имел в виду, чтоб я так жил. Прими моя костлявая куплет. На свадьбе жизни я еще жених грузины. Живут по 200 лет, а я люблю вино не меньше их. А ну-ка брысь, костлявая, не сметь. Тебе я обещаю не в бреду. А ну-ка брысь, костлявая, не сметь. Ты с жизнью не тягайся, ты дружи, ведь ты есть на свете дура смерть. Лишь потому, что есть на свете жизнь, терпеть тебе, костлявая, нету.